А может, в старые времена там и вправду были ворота? Куда? Черт их знает. В неизвестные места. Вроде бы в древности хватало таких ворот, только потом их то ли лары запечатали, то ли они сгинули сами по себе. Но сейчас-то их точно нет. Сами посудите, ваша милость. Откройся сейчас ворота в неизвестные места. Оттуда незамедлительно поналезло бы всякого неизвестного народа. Да и здешний люд шлялся бы на ту сторону за милую душу. Народ у нас такой, хлебом не корми, дай пролезть в любую щелку, особенно если там нет охраны. Но есть подозрение, что можно спереть что-то полезное в хозяйстве. «Ну, насчет этого народ везде одинаковый», — сказал Сварог. «Вот и я говорю. Видите холм? Еще развалины на вершине. Говорят, там похоронен стародавний барон, упырь. С баронами такое тоже случается. Емурлак под боком вредно влияет даже на титулованных. Ходят слухи, что в полночь барон вылезает наверх, ищет, кого бы неосторожного сцапать. Что же до русалок? Да ты, я смотрю, книгу написать можешь о здешних диковинах, — сказал Сварог. Эх, умел бы я писать. Читать-то с грехом пополам выучился. А что вы думаете? Был у нас такой одноухий Покрен. Ходил на посудине вроде этой. Вышла у него в Снольдере небольшая неприятность по поводу контрабанды. Определили ему пару лет. И сидел он в одной камере с каким-то ученым типом, которого туда упекли из-за превратности судьбы. Политика, интрига. Кто-то из фаворитов загремел в немилость. А с ним, как водится, на всякий случай подмели всех его дворецких, библиотекарей и прочих конюшек. А Покрен у нас был повернутый на сказках про Ител, и от скуки рассказывал их этому библиотекарю целыми днями. Того возьми да и выпусти. Политика перевернулась, фаворит опять в фаворе. Недельки через две приходит за Покреном, которому, между прочим, еще полтора года досиживать, и волокут прямиком к тому ученому типу. Тип тоже весь из себя, в милости и процветании. Пишет как раз ученый труп о сказках и преданиях. И Покрен два месяца живет, как король, жрет, пьет самое лучшее и вспоминает сказки, каковы записывать к нему специальный канцелярист приставлен. А когда выжили его досуха, библиотекарь, или кто он там, похлопотал у фаворита и вернули Покрену его корыто, велели убираться к такой-то матери и больше не попадаться. А этот ученый тип, вдобавок от радости, Покрену полный карман денег насыпал. Они ж деньгам цену не знают. Очкастые, да еще состоя при таком вельможе. Покрен, не будь дурак, в Адаре уже не вернулся, завел канатную мастерскую в Ронеру, в гильдию пролез даром, что одноухий. От книг тоже иногда бывает польза народу, вроде нас. Вы, ваша милость, книги часом не пишете? «Бог миловал», — сказал Сварог. «Жаль. А то бы я вам столько порассказал про древние дела да исторические места. Вон там будто бы и появлялись из скалы пираты. Ваша милость, накликали, чтоб они провалились, исторические места». Сварог посмотрел туда. Похоже, и в самом деле нарвались. из узкой расщелины